Пусть говорят пророки. Шалом. Приглашаем вас к нашему изучению по радио Торы, которое мы называем «Пусть говорят пророки». Мы желаем изучать Слово Божие и услышать Слово, пришедшее от Бога и переданное через иудейских пророков. Это является богодухновенным Словом Божиим. Сегодня наше изучение основано на чудесном пророчестве, которое рассматривается многие годы библейскими студентами во всем мире. Как мы можем понять это Слово Божие? Некоторые библейские учителя подходят к трудным местам Писания, говоря, «Это место в основном символическое и временами умышленно аллегорическое». Эти люди говорят, что ищущие пророческого или футуристического будущего значение места только ищет эффективного и живого заглавия проповеди. Наш подход к трудным местам – буквальное толкование. Иначе говоря, мы считаем, что место буквально означает, что оно говорит, разве только окружающие стихи ясно указывают, что это видение или притча. В случае сухих костей в 37 главе пророчества Иезекииля нам дано видение костей, и тогда дано толкование «Кости сии весь дом Израилев». Теперь в 38 главе пророка Иезекииля мы приходим к выражению «Гог в земле Магог». Названы зловещие князья или управители Мешех и Фувал. Пожалуйста, прочитайте внимательно всю главу за один раз, если можете. Тогда давайте посмотрим на некоторые детали. Иудейский народ в некоторое будущее время, уже предсказанное пророком, соберется в свою страну. Они поселятся в этой стране израильской и будут покоиться в безопасности и в мире. В 38 главе 8 стихе читаем. «После многих дней ты понадобишься. Последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Тогда в 11 стихе мы читаем. «И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаконных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». В этом будущем времени иудейского народа будет собранный со всего мира, и они вернутся назад в свою собственную землю и будут жить в мире и безопасности. В этот день перекуют мечи на орала, и не будет больше армий и укреплений. 38 глава описывает коалицию или союз армий под руководством Гога, который нападет на эту мирную землю. Это нападение уполномочено сатаной, врагом Бога и врагом Божьего народа иудеев. Зловещее нападение позволено Богом. Это является проблемой многих людей. Почему позволяет Бог таким вражеским силам идти против мирной земли и его народа? Бог позволяет зло, потому что человек имеет свободный выбор. Человек имеет свободу восставать, и он делает это во всяком веке истории. Но Бог суверенный. Он управляет. Бог позволяет злым людям и злым народам идти своими собственными путями. Но в свое время живой Бог вмешается. В этом пророчестве будет Божье вмешательство, когда силы Гога соберутся против народа Божия. Будет великое потрясение на земле Израилевой, такое сильное, что обрушатся горы и упадут утесы, и все стены упадут на землю. Переживали ли вы когда-нибудь землетрясение или были близко него? Земля трясется, земля движется вверх и вниз, как морские волны. Но Бог говорит, что в этом грядущем дне Он потрясет землю Израиля и Иерусалима, и стены упадут. Армии Гога будут истреблены. Безмерные силы живого Бога везде известны людям. Они проявляются в землетрясении, в потопах вод, которые человек не может удержать, и огне. 5/6 армии Гога будут уничтожены. Мертвых будет так много, что не будет времени для погребения. Призовутся падальедущие птицы, чтобы есть мертвую плоть. 7 месяцев иудеи в стране будут очищать трубы после битвы, будут собирать кости умерших и разыскивать во всей стране остатки врагов. Какая тогда цель для всего этого? Это является последней возможностью Божьей для врагов иудеев изменить свои пути. «Благословите Израиля, и вы будете благословены», — это говорит Бог. Но они не изменяют своих путей, а наоборот, намерены под властью сатаны уничтожить иудеев. Бог вступает в битву, и приходит победа. Эти враги иудеев поражены. Господь Бог, который явил самого себя великим и в благодати, и в избрании Израиля, и избавлении их из земли египетской, когда они были слабы, и великим в терпении, когда они странствовали по пустыне, великим в милосердии, когда он сдерживал суд сотни лет, великим в прощении, когда привел их назад в их землю, теперь демонстрирует свою великую силу в поражении врагов Израиля. Опять это Бог говорит: «Я Господь». Он также является Богом, хранящим завет. Он дал повторные обетования своему народу, и он исполняет свои обетования. Живой Бог призывает птиц небесных прийти и совершить труд очищения после этой ужасной битвы. Могущие мужи земли и могущие мужи брани все приведены на суд, и Господь имеет заключительное слово. Он говорит: «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и увидят мой суд, который я совершил, и мою руку, которую я положил на них, и узнает, что я Господь». И Господь дальше говорит, что языческие народы познают, что иудеи были в пленении по причине их грехов и преступлений. Но Господь по своей милости привел их назад. Эти люди вернулись в свою страну, и они будут очищены от грехов. Бог говорит: «Я не спрячу лица моего от них. Я излил дух мой на дом Израилев». Это пророческое выражение относительно будущего народа израильского и их страны. Это не происходит еще сегодня. Израиль, иудейский народ, в большинстве рассеян по всей земле. Даже сегодня некоторые иудеи оставляют израильскую страну, чтобы жить в разных частях мира. Сегодня Израиль кажется беззаботным относительно греха и преступления. Сегодня нет священника, и нет храма, и нет жертвоприношения за грех. Но в будущем времени Бог очистит покаявшийся народ и вернет их в страну, и восстановит их общение с Богом. Он будет их Богом, и они будут знать, что они его избранный народ. Теперь нужно сказать о великом вопросе 38 и 39 главы. Что это за народы, упомянутые в тексте? Гог, земля Магог. Написано много книг, и много времени потрачено на разные дискуссии. Некоторые сведения представлены в тексте. Гог – это имя, данное руководителю коалиции или союзу северных сил, которые враждебны к Богу и к народу израильскому. Местонахождение север указывает на народ или народы на север от Иерусалима или Палестины. В другой ссылке в книге Откровения, 20 главе, 8 стихе, Гог, кажется, относится к безбожным народам всей земли. Земля Гог находится где-то на север от Палестины. Некоторые ранние писатели отождествляют эту страну как страну синтийцев. Мешех и Фувал представляют народ, живущий в районах Черного моря. Разные местности на север от Израиля, такие как Малая Азия и Аравия, и Древняя Персия, кажется, включены в пророчестве. Это все напоминает нам, что Бог управляет народами, и что некогда Он будет иметь дело с каждым народом в его отношении к Нему самому, как живому Богу, и в их отношении к израильскому народу. Важное предупреждение. Проверьте ваше собственное сердечное отношение к живому Богу. Проверьте также ваше отношение к иудейскому народу в Израиле и в других местах. Бог все еще говорит: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». Бог на земле руководит всем. Шалом.